дети бежим вслед за ветром. Там, где море зовет тихим шепотом, снова пишем на пляже секреты. Ждем, когда зазвонит колокол, замираем, считаем минуты, пожимая устало плечами, чтоб на веслах уйти из бухты под знакомые крики чая. Слова песни, что пели волны.